Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 22 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Беседа с духовным пастырем НКР архиепископом Пархевом Мартиросяном. Фонд армянских раненых героев предоставил армии средства для оказания первой медицинской помощи. Итак, подробности новостного блока. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял сегодня исполнительного директора благотворительного фонда Туфикян Рафи Дудаклян. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления в Арцахе ряда программ. По словам исполнительного директора фонда, встреча прошла конструктивно, как всегда. Обсуждались программы фонда Туфикян в Кашатакском районе и в селе Арачамух Гадрутского района. Հանդիպումը ինչպես մի շատ գործնական էր, շատ լավ ընդունելություն էր նախագահի կողմից։ Քննարկեցինք մեր աշխատանքները Արաջամուխ գյուղում եւ թե Քաշատարի շրջանում։ Кашатакский район должен стать в дальнейшем центром развития программ фонда. Мушатах, Ишханадзор и близлежащие населенные пункты должны войти в программу развития. Мушатах и Ишханадзор и Шерчага Хамайтера Бидитарна Мер, Заркацман Заракери, Панагецман Заракери, Кентронун. Программу Арачамуха, которую осуществляет фонд Арцах Восточной Америки, должны сдать в ближайшее время. Эти вопросы также обсуждались с президентом Саакяном. К 25-летию независимости Арцаха в республику прибудут в большом количестве зарубежные гости, наши соотечественники. В этой связи разрабатывается специальная программа с их участием, отметил исполнительный директор фонда Туфикян Рафи Дудаклян. Այդ առիթով նաև հատուկ ծրագրեր ենք ուզում մշակել մեր հյուրերի մասնակցությամբ, նաև այդ ծրագրերի մասին խոսեցինք նախագահի հետ։ На протяжении многих лет благотворительный фонд Туфикян в Арцахе реализует различные проекты. Президент Саакян высоко оценил работу фонда в Арцахе, выразив надежду, что организация с тем же усердием продолжит осуществлять свою патриотическую деятельность в республике. Послушайте беседу с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Пархевом Мартиросяном. Хотелось бы поинтересоваться ходом строительства кафедрального собора в столице. Ну, могу сообщить вам, что строительные работы продолжаются. И сейчас как раз мы уже начали строительство купола, как бы заняты завершающей частью нашего строительства. Ну, правда, финансы медленно поступают, в скромных размерах, как говорят. Если было бы чуть-чуть побольше финансов, мы могли бы намного более ускорить процесс. Но, слава Богу, все идет своим чередом, и я думаю, что в следующем году, может, летом или осенью, мы осветим наш кафедральный собор. Среди некоторой части нашего населения муссируют слухи о том, что дни поминовения усопших отменили. Но, понятное дело, дни поминовения никак не отменят. Но, тем не менее, последние два были рабочими. Ваше отношение к этому явлению? Ну, вы знаете, после пяти самых главных церковных празднеств, это Рождество, это Воскресение, это Преображение, Успение Божьей Матери и Вознесение Креста в сентябре бывает. Буквально на следующий день у нас бывает День поминовения всех усопших. И в этот день верующие должны идти посещать могилы своих близких, родных. Конечно, желательно, чтобы это были бы не рабочими днями, чтобы человек мог бы посетить и принести благую весть своему усопшему, помочь ему. В эти же дни приглашают священников, чтобы они освящали мощи наших близких. В этот день совершается специальная литургия и специальный молебен поминовения усопших. Но вопрос в том, что это будет рабочий день, не будет рабочий день. Это в компетенции законодательных органов. Но церковь, как вы знаете, чисто канонически продолжает совершать свои торжества по календарю. У калитки перед вашей резиденцией находится почтовый ящик. Хотелось бы узнать, поступают ли какие-то письма, какие-то предложения от верующих, просто от жителей. Какого характера они и как вы на них реагируете? Да, мы часто получаем письма, обращения, пожелания. желания. Но они бывают разного характера. Одни оказываются в очень сложном положении. Кому-то надо помочь по разным причинам. У кого-то судебные тяжбы. Кто-то потерял квартиру, дом. Ну, залог что-то заложили там. Кто-то болен. У кого-то не хватает финансов там, на лечение, на что-то. Другие обращаются с просьбой, чтобы найти спонсоров и реставрировать храм в том или ином селе. Некоторые обращаются по духовным вопросам. Просят совета. Так что часто получаем письма и по мере возможности, конечно, мы пытаемся, если есть возможность оказать помощь, если где-то что-то надо разъяснить, разъясняем. Если кого-то куда-то надо направить, до этого позвонить, чтобы их приняли, пытаемся и это делать, конечно. Так что часто получаем письма. Мы же открыты для всех. Ну и поскольку буквально через 2 недели мы отмечаем день провозглашения НКР, хотелось бы, чтобы первые поздравления прозвучали из ваших уст. Ну я от всего сердца хочу поздравить весь наш народ с Днем Независимости, с создания Арцахской Республики уже 26 лет. Хочу поздравить всех, и власть, и армию нашу, интеллигенцию, простых людей, церковников, всех поздравить и пожелать нам мира, прежде всего, безопасность. Мы не желаем войны, мы желаем жить в мире. И, конечно, попросить Господа о Его благословении нашего края, нашей страны, нашего народа, чтобы мы жили в мире, созидали, трудились, молились, воспитывали детей. И вот желаю мира всему миру в день нашего вот этого великого государственного праздника. Дай Бог, чтобы мы сотнями лет праздновали бы вот этот величайший праздник, праздник достижения свободы, независимости. То, что мы отстояли в войнах, навязанных нам, ценою, конечно, невосполнимых потерь и святых жертв. Дай Бог, чтобы отсель мы могли бы жить только в мире и в мире. Всех поздравляю от души, желаю всем здоровья, счастья, крепости, веры и надежды. Это была беседа с духовным предводителем НКР, архиепископом Паркевом Мартиросяном. Фонд армянских раненых героев был создан в апреле прошлого года во время военной агрессии Азербайджана против НКР. Он объединил вокруг себя специалистов различных сфер США и Армении. Цель – реализация целевых и эффективных программ по оказанию помощи военнослужащим армии обороны НКР и вооруженных сил Армении. В начале августа члены фонда привезли для солдат армии обороны НКР специальные индивидуальные перевязочные пакеты. Представитель фонда в Армении Левон Кочарян сказал, что фонд работает за счет средств частных лиц, общественных организаций и грантов. Основные задачи фонда – предоставление средств первой медицинской помощи и оказание морально-психологической помощи. Наряду с медицинскими принадлежностями фонд предусматривает обеспечить военнослужащих качественными защитными средствами. Левон Кочарян отметил, что за счет средств фонда армянских раненых героев было организовано лечение в России военнослужащего Аветиса Заргаряна, раненого во время апрельских событий. 2 объявления. Мэрия города Степанакерта сообщает о том, что 26 августа в столице пройдет общегородской субботник по саночистке и благоустройству. Просьба ко всем государственным структурам, организациям и предприятиям, независимо от формы собственности, образовательным учреждениям города, принять активное участие в общегородском субботнике. Дополнительная информация по телефонам 94 39 92 и 21 99 59. К сведению жителей и гостей НКР, в рамках фестиваля Арцахского вина 16 сентября в 10:30 от площади Возрождения Степанакерта в село Ток Гадрутского района отправятся автобусы для участия в фестивале вина. Для приобретения билетов на автобусы следует обратиться в Степанакертский информационный центр по туризму, телефон 097 39 91 75. И еще одно объявление. В связи с ремонтными работами завтра с 8 до 14.00 будет приостановлено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов Мартакирского района: Кичан, Казанчи, Сейсулан, Овташен, Цмакаох, Шахмасур, Ванг, Гарнакар, Табыглу, Колатак, Арачадзор и Ганзасарского монастыря. И о погоде: в среду 23 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 18-22 тепла ночью, днем 31-36 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.